Думаешь, жало может ударить в спину? Не знаю, Лекс пожал плечами, но я бы на твоем месте поберегся. Этот идиот считает, что Жанна его судьба. Пару дней назад бухой делился. Так что ты поаккуратнее, ладно? Да блин, в голосе Даниила звучало отчаяние. Да с чего бы вдруг-то, а? Жанна же его посылала всегда. Вот, философски протянул Лекс, тебя два дня не было, а она ему почти дала. Что? Растерянно переспросил Даня. Почти дала? Его образа Жанне, которая казалась такой доступной лишь понарошку, как он думал, моментально поменялся. Она и дала этому тупому чебуреку. Следующие несколько минут Даня молча наблюдал, как Лекс протирает стекла автомобиля. Затем не выдержал и спросил. Прям вот так почти дала? При вас всех что ли? Он злился. Лекс нейтрально улыбнулся. Да нет, конечно. Напилась немного. Слушай, ты не переживай. Честно сказать, в этой войне я за тебя. А ты чего ко мне вдруг такой добрый? Даня осмелился задать самый важный вопрос. Потому что у тебя яйца есть. Я это вижу. Адам считает тебя слабаком, но... Он пожал плечами. Непонятно почему, но Даня почувствовал себя уверенно. Если такой человек, как Лекс, считает его нормальным пацаном, то так и есть. Его мнением он дорожил. Лекс всегда держался строгого нейтралитета и не позволял Адаму душить себя, чем и заслужил уважение лидера. И Даня будет таким же. Ага, закончил диалог Даня. Вот я этому Адаму и дам по роже в следующий раз, если он палку перегнет. Лекс как-то странно посмотрел на парня. Отвечаю. Он старался сказать это жестко, но что-то подсказывало Дане, что должного результата не достиг. Закончив, они пошли пообедать в кафе, находившееся в километре от излюбленного. Там уж точно светиться было нельзя. Адам ничего не рассказывал своей команде. И не потому что не хотел, или считал себя выше остальных, он просто стыдился. Вот и сейчас он сидел за рулем, стараясь отвлечься от тягостных мыслей, благо баранка всегда помогала. София сидела на переднем сидении привычно, уже на автоматизме, держала Панка за руку. Когда они были в машине вдвоем, она вытворяла вещи и похлеще. Но это надоедало, она теряла себя. Так уж вышло, что она всегда была ведомой. Родители жестко контролировали девочку, ставили на телефоне КПС-контроль, звонили, стоило ей опоздать на 10 минут. В 11 классе она взбрыкнула и ушла из дома, выбросив телефон. Тогда-то ее первый раз и случился, а за ним еще с десяток в течение пары месяцев. Она пошла в разнос, дралась с родителями, ругалась, делала пирсинг в тех местах, о которых не говорят в церкви. А 1 ноября 2025 года ее родители погибли и не прошли испытание острова, а она смогла, отчего чувствовала свое превосходство. Конечно, она рыдала и жалела себя, когда поняла, что осталась совсем одна. Вот на первой неделе после дня Икс Адам ее и подобрал. Сначала София брыкалась, показывая свою независимость, но парень быстро приструнил девчонку и обеспечил ей иллюзию завтрашнего дня, и она раздвинула ноги. А когда ей понравилось, раздвинула еще раз. Но, в последнее время, Адам раздражал. Шутки становились плаще, секс прозаичнее, а задачи серьезнее. Когда ее мужчина перевел их банду на кражу органов, она впервые задумалась о том, что что-то идет не так, но по привычке держала за руку. Пусть сегодня будет спокоен. Они, как-никак, ехали зарабатывать и не совсем законными способом. А еще, после инцидента в кафе, София твердо осознала, что ее парень психопат. Он и раньше не позволял себе даже шутку в его сторону, но теперь даже любой раздражающий звук приводил к срыву. София не знала о Меньшикове, которого увидел Адам по телевизору, да и не могла. Но даже если бы знала, вряд ли поняла бы. Полковнику никто, не пиши ей-ей-ет. Адам неожиданно для самого себя начал подпевать Би-2, звучавшим из радиоприемника. Полковника никто, не жди ей-ей-ет, вслед заорал жало. Адам, почувствовав поддержку, запрыгал на водительском сиденье и дико хохотал, еле удерживая руль. Да угомонись, опасливо выкрикнула София и убрала руку. Даня вопросительно посмотрел на Ликса. Тот расслабленно пожал плечами и присосался к бутылке пива. Даня попытался отстраниться от происходящего. Жанна, сидевшая с ним рядом, аккуратно запустила руку парню под футболку. Ее теплая ладонь мягко прошла по животу, а затем опустилась ниже. Данька от неожиданности дернулся. Рука девушки вернулась на место, а когда парень посмотрел на объект своего вожделения, Жанна выпалила. «А тебе что, жалко, что ли?» Вечно бдевший жало сидел с другой стороны заднего сиденья, возле Лекса, недовольно спросил. «Адам, мы куда едем-то? Не ссы, народ. Едем прямо к месту назначения, в жилой район этажи. Этот район находился на границе красной зоны. Вот только разломов, насколько Даня помнил, там не было. Об этом он и сказал. Гундосы, не парься, все под контролем». А спустя несколько минут они прибыли. «Выгружаемся», — рявкнул Адам, и группа покорно покинула автомобиль. Собственно, план-то у Адама был как обычно, никакой. Общая концепция сводилась к одному: вновь образующийся разлом появляется, взрывается, а они быстро подбирают погибших. Проблема лишь в том, что разломы на границе красной зоны выскакивали редко, как прыщи на лице взрослого человека. А тот факт, что опасные зоны давно эвакуировали, их добычей становились случайные прохожие, бандиты и фениксы, которые оказывались в зоне поражения по личным и никому неизвестным причинам. В прошлый раз они умудрились собрать 20 тел. Легкая задача. Никто не знал, в какое время появится разлом, а скорость реагирования спецслужб составляла не меньше часа. Даня и Жало выгружали носилки, Олег стоял возле машины, приложив палец к виску, обследовал территорию. Адам, приобняв Софию за талию, ждал Ликса. Жанна же закинула в рот жвачку и, сложив руки на груди и надувая пузыри, наблюдала за самцами. Екатеринодар спал. Ночные, освещенные фонарями улицы, старались напоминать городу о давно ушедших мирных днях. Апрельский ночной, но теплый воздух Екатеринодара был пронизан ощущением покоя и умиротворения. Он был чистым и свежим, свободным от дневной суеты и шума. Звуки города постепенно затихали, уступая место ночным сверчкам. Луна, полная и яркая, заливала город мягким светом, отбрасывая длинные тени от зданий и деревьев. Адам не ошибся. Купольный взрыв разорвал ночной город на части. В мгновение ока последовал оглушительный рев, а земля, подобно трусливому питомцу, сжалась. Ударная волна прокатилась по сектору. Окна разлетелись на мелкие осколки. Каждый участник группировки легко перенес взрыв, не в первый раз. Таймер запущен. Но что-то рано, собака. Адам подбежал к Лексу, который только пришел в себя. «Ну чё там?» Парень выпрямился, вновь поднес палец к виску, а спустя такие долгие 10 секунд, сказал: «Северо-восток, двое, трое направо с этого поворота, двое впереди, на юге». «Ты че, Адам, будто пьяный?» Ткнул его в грудь. «Я тебе чё, ля, компас что ли? А ты че, не знаешь, где север?» — огрызнулся Лекс. Пока остальные брали в руки носилки и собирались выдвигаться, начинался незапланированный спор. Даня, неожиданно для самого себя, встрял. «Давайте без этого. Дело делаем, потом все остальное». «Да». Адам злобно посмотрел на Даню, но молча согласился и пошел вперед, на ходу пнув одни из носилок. Лекс шлепнул парня по плечу и сказал: «Ну что, готов? Раз-два, взяли». И они схватились за носилки. Утром того дня, когда Плотников рассказал Беляеву о Соколове, прежде чем улететь в Ростов, он вызвал к себе воина и официально назначил его главным, попутно описав установки. Объяснять свои поступки было не в его правилах, а рыжебородому этого и не надо было. Он, довольный как бабка, выбившая скидку на базаре, вышел из кабинета и побежал, словно школьник, к своим. «Короче, народ, у нас допрос, точнее, диалог». Они сидели в одном из кабинетов мобилизованных групп участка. «Ты о чем?» – спросил Макс. Рыжебородый с легкостью в голосе ответил: «Плотников назначил меня главным, если что, и дал указания. Ночью какой-то бомж пришел в отделение. Дежурные, на всякий случай, его упаковали. Утверждает, что видел Феникса, который зарезал его собутыльника». «Господи!» – прошептала Лера. «Вместо того, чтобы помогать закрывать разломы, они уже бомжей убивают. Да что происходит? Вот это мы сейчас и узнаем. Потому что, вы не поверите, воин создал искусственную паузу, из-за которой даже Плут оторвался от мобильника. Этот бомж сам Феникс». Юру завели в знакомую до боли комнату для допросов. Он понуро сел за стол, бросил руки, закованные в наручники, на стол и, шмыгая носом от хронической простуды, ждал. Ему было что сказать. Он даже не успел подумать о своем, как дверь в комнату распахнулась и зашла русоволосая, чертовски красивая, но суровая в лице девушка. «Игнатьев Юрий Альбертович», — официально начала она. «Я», — буркнул бомж. «Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о событиях, произошедших ночью 10 апреля? Что вы можете рассказать об убийстве Авакяна Армена? Такая что ли фамилия? Да че говорить, убил его этот оппозиционер, Даниил. уровень 6, и выпотрошил. Пожалуйста, расскажите подробнее о произошедшем в ту ночь. Дальнейшее описание событий от Феникса 3 уровня Юрия, которого она обязательно добавит в базу, Лера скрупулезно отразила на бумаге. Согласно его рассказу, некий Феникс Даниил зарезал Армена, выпотрошил тело и попытался скрыться, но столкнулся в подворотне с Юрием, который успел запомнить внешний вид подозреваемого. Итак, брюнет, в спортивной разноцветной куртке, ростом не более 180 сантиметров. Что-то еще? Да, есть что-то еще. Сигареткой угостите? Лера раздраженно выдохнула и вышла из кабинета. Затем вернулась и протянула Юре пачку. Тот взял сигарету, достал из кармана зажигалку и сказал: «Он это, живет рядом. Вы уверены?» Валерия не могла поверить в подобную удачу. «Да, конечно, уверен. Я же бомж», — Юра рассмеялся. «У меня работа такая, местных в Западном знать. Они больше дают. Не раз видел его на улице. Точно рядом живет. Можно подробнее?» Лера еле успевала записывать. «Да вы не перепутайте. Вылитый гопник. Весь в спортивном. Да и вообще». Юра недоумевающе уставился на девушку. «Вы же тоже интерфейс фениксов видите? Так же? Спортивный костюм, рост, волосы и интерфейс. Что вам еще надо-то?» «Ну и полиция нынче стала. А че? Понабрали студентов, которые вообще не разбираются. Я бы попросила, Юрий». Лера вышла из кабинета, стараясь не слушать завуалированные в адрес полиции оскорбления. На это не было времени. Пусть еще в камере посидит, в назидание. Спустя полчаса их команда уже была в Западном поселке. Когда Валерия зачитала показания бомжа, Плут встрепенулся. «Блин, первое серьезное дело, убийцу брать будем. Это уже не дурачков на тротуаре тормозить». Воин многозначительно кашлянул, привлекая внимание. «Ребят, Плотников назначил меня главным. Знаю, Макс, вроде как негласно ты у нас решение раньше принимал, но приказ есть приказ, так что беру командование и принятие решений на себя». Максим слегка напрягся, но промолчал. Лера, заметив это, но решила не утешать здоровяка, лишь сказала: «Хорошо, оппозиционер Николай 10 уровня, если верить интерфейсу, каковы будут указания?» Череп быстро отошел. В конце концов, какая разница, кто главный? То, что сейчас было действительно важно, так это что Лера рядом. После их неоднозначного утреннего поцелуя, он переживал, что перегнул палку, и сейчас все мысли были об этом, и о ноге, которая все чаще болезненно ныла. Убийство – основной приоритет. Забываем обо всем и ищем гопника 6 уровня. Ну а дальше все прошло как по маслу. Зрячий заприметил Ликса 10 уровня в сопровождении искомого гопника еще когда те шли в гараж. Так они и вели их целый день, пока ближе к ночи не прибыли к давно заброшенному жилому району этажи. «Это еще что такое?» – заорал Плут, когда взрыв образовавшегося разлома накрыл их. Дезориентированный череп еле вышел из машины и открыл водительскую дверь. Тело зрячего грузным мешком повалилось на асфальт. «Блин, нет-нет-нет-нет», — зачастил Плут и начал бить водителя по щекам до тех пор, пока тот не пришел в себя. «Фух, зрячий, дурак, ты меня испугал». «А, ага». Остальные уже выбрались из машины и окружили водителя. Когда Лера поняла, что жизни зрячего ничего не угрожает, спросила: «Воин, наши действия?» Николай задумался. «Зрячий красавчик, молодец, что остановился в нескольких домах от места дислокации подозреваемых, когда те заглушили мотор санитарки. По ним ударил разлом, это раз. Те ребята точно ехали сюда, таких случайностей не бывает, это два. Им нужно было арестовать всю группу для дальнейшего разбирательства, несмотря на то, что подозреваемый был один, это три. Команда у них сильная, вряд ли там найдется кто-то, кто осмелится перечить отряду полиции, который состоит из фениксов. Я и Плут пойдем вперед, как специалисты боя. Если все пройдет безобидно, то просто арестовываем всю брашку. Ты, Лера, будешь в машине, своего рода специалист поддержки. Твои порталы помогут. Зрячий, давай на крышу вон того дома, будешь разведчиком. В бою от тебя толку ноль, сможешь сообщить нам что-то важное, с твоей информацией начнем. Ну а ты, Макс, честно сказать, я не знаю твоих возможностей, ты всегда темнил. Ты бегать-то можешь?» Макс, все еще ощущая непроходившую боль в ноге, стиснул зубы и ответил: «И бегать и драться могу без проблем». «Хорошо», — воин кивнул, — «тогда сидишь в машине, если ситуация накаляется, бегом к нам. Лера, ты не высовываешься». «Поняла». Лера, которая как раз-таки думала о том, что в случае чего обязательно поможет отряду, разозлено кивнула. Коля что, мысли читать умеет? Начало импровизированной операции зависело от зрячего. Он бегом поднялся на крышу заброшки и чуть не выплюнул легкие. Все еще тяжело дыша, подошел к краю крыши и осмотрелся. Серая старая санитарка стояла на месте, но вокруг ни души. Взгляд разведчика устремился дальше, в проходы между многоэтажками. Заметив движущиеся силуэты, навык снайпер активирован. Приблизил зрение в 6 раз. Оппозиционер Егорова Жанна Валерьевна. Уровень 7. Разломов закрыто. 0. Опыта до следующего уровня. 20 350. Оппозиционер Милютин Константин Игоревич. Уровень 6. Разломов закрыто. 0. Опыта до следующего уровня. 1230. Эти двое тащили пустые носилки. Девушка что-то прокричала вперед. Зрячий перевел взор. Впереди двигалось еще двое. Оппозиционер Чернышов Даниил Петрович. Уровень 6. Разломов закрыто. 0. Оппозиционер Иванов Алексей Алексеевич. Уровень 10. Разломов закрыто. 0. Возле уха зрячего раздалось противное жужжание. Муха. Алексей Куницын, дернув головой, отмахнулся от насекомого, а когда вновь посмотрел вниз, заметил, как еще одна парочка уже завернула за угол. Их считать он не успел. Зрячий чертыхнулся и посмотрел на оставшихся впереди парней с носилками. «Не понял», — вслух произнес Алексей Куницын. Подозреваемые застыли, и в Чернышове зрячий узнал подозреваемого. Рост, цвет волос, имя — все совпадало. Но не это потрясло разведчика. Иванов Алексей Алексеевич, он же Лекс, чего зрячий пока что не знал, поднял голову и смотрел ему прямо в глаза. На такой высоте было невозможно, чтоб его так срисовали. Куницын достал телефон и набрал воина. «Коля, у нас проблемы. По-моему, я спалился». Зрячий быстро отчитался обо всем, что успел увидеть, а, заметив, как группа подозреваемых побросала носилки и побежала, суетливо добавил: «Они убегают в сторону домов. Ну-ка стой, Даня». Лекс на секунду закрыл глаза, обращаясь к своему навыку, и понял, что накосячил. Муха на крыше здания засекла наблюдателя. Лекс почувствовал, как его охватывает паника. Каким образом он пропустил это? Обратившись к насекомым, койки шели здесь тысячами, он, наконец-то, нашел спрятанный тигуан. Вот черти, хорошо замаскировались. Машина была заглушена и припаркована практически вплотную к одному из домов. Неудивительно, что после взрыва он их не обнаружил. На самом деле, Лекс понимал, что просто расслабился и не отнесся к своей задаче со всей серьезностью. Парень поднял голову и посмотрел на наблюдателя. Он точно знал, где тот находится. Оппозиционер, Алексей, уровень 6. Даня, народ. Он развернулся к Жанне и Жалу, которые плелись в конце. Нас засекли, валим. Они побросали носилки и побежали туда, куда свернул их лидер с Софией. Что Лексу понравилось, так это то, что никто не задал тупых вопросов. Адам, нас спалили. Панк стоял у последнего подъезда ближайшей заброшенной девятиэтажки и уже погрузил первого бедолагу на носилки. Услышав крик Лекса, ему показалось, что он наслышался. Чего? Он выпрямился и, увидев мчавшихся в его сторону людей, осознал, что дело серьезно. Давай быстро и по фактам. Один на крыше, 6 уровень. Остальные в тигуане, серьезная группа. Каких уровней? Оскалился Адам. В машине не знаю, я их лично не видел же. Только того на крыше. Он все еще там? Спросил Жало. Этот парень сохранял железобетонное спокойствие. Лекс на секунду закрыл глаза, затем покачал головой. Нет, скрылся. Еще одна банда? Спросила София предательски дрожащим голосом. Ощущение приближающейся разборки стойко осело в воздухе, отчего девушка сильно испугалась. Хороший вопрос. Делать-то что будем? Живо по подъездам. По двое. Скомандовал Адам и выдвинулся в ближайший. София отправилась было за лидером, но он покачал головой и махнул рукой Лексу. Даня же, увидев, как глаза девчонки наливаются слезами, схватил ее за руку и потащил за собой. Да, он оставил Жало с Жанной, да и черт с ним. Чувство жалости к Софии преобладало над похотью, но он с удовольствием заметил, как в глазах Жанки проскочила ревность. Вся их группа разбежалась по подъездам. Даня заставил Софию подняться на третий этаж, и они расположились у окна, выходящего во двор. «Господи, Даня, я же полностью бесполезна, в округе же ни одного зверя». Парень посмотрел на девушку и осознал, что она права. Ее способностью превращаться в зверя, до которого она дотронулась, и вправду была бесполезной. «Если выберемся, подарю тебе собаку», — попытался он приободрить. София резко изменилась. Из всхлипывающей слабой девчонки моментально преобразилась в готового к схватке зверя. «Этот Адам, он самый сильный из нас, а с собой взял не меня, Алекса, трус». Даня помолчал, а затем кивнул и добавил: «Алабая подарю, тебе подойдет». У Софии задребезжал телефон. Адам вызванивал группу по конференц-связи. Когда воин понял, что можно не скрываться, то сказал зрячему спускаться, а Лере ехать к тому самому дому. Пустынные ночные улицы и давящий мрак придавали и так обострившейся ситуации все больше зловещего смысла. Их автомобиль въехал на территорию, опоздав лишь на пару секунд, иначе они бы увидели закрывающуюся подъездную дверь. Фары автомобиля выхватили у дальнего подъезда брошенные носилки. Лера остановилась. Сейчас все смотрели на лежавший на носилках труп. Гибкое мышление всех членов отряда мгновенно сложило 2 плюс 2. Взрыв, носилки, свежие трупы. Это же та банда, которая занимается торговлей органов, закончил Макс. Плут, стараясь не показать уровень напряжения внутри, легко сказал: «Вот только людей-то они не убивают, они просто воруют трупы». «Все равно это противозаконно», — резонно вставил воин. «У этих людей есть семьи, которые бы хотели их похоронить. Желательно со всеми внутренностями». «Да я не спорю». «Ладно, выходим, не разделяемся». К машине как раз подошел зрячий. Николай обратился к нему: «Давай, Леха, высматривай. Руку на отсечение даю, они где-то в домах засели. Не могли так быстро свалить. Через минут 40 сюда нагрянет куча народу, нам их просто нужно задержать. Подкрепление я уже вызвал. Будут через 10 минут. Да тут не видно ни черта. Темень кромешная», — пожаловался зрячий, но покладисто начал осматривать окна. «Они нас отсюда не выпустят», — шептал Даня в телефон. «Я вам больше скажу, они это и планируют», — раздался голос Ликса. «И что делать? Адам, Адам, придется пробиваться силой», — послышался голос лидера, который выждал некоторое время, прежде чем ответить. «И какой план?» — раздраженно спросила Жанна. «У нас бойцов-то нет. Ты и Жала, София и Лекс бесполезные. Я знаю. А план будет такой. Адам не просто так позвал с собой Ликса. Благодаря его навыкам он точно знал о том, что происходит снаружи. Группа полицейских разошлась по бывшей детской площадке между двух девятиэтажек. Лера же, как ей было приказано, сидела в заведенной машине. Воины зрячие расположились в центре, стараясь охватить взглядом все здания. Макс, прихрамывая, добрался до носилок и замер. Вуаль приятно окутала здоровяка. Плут же, наоборот, стоял на лестнице первого подъезда. Таким незамысловатым образом они перекрыли весь дом. Внезапно раздался звук бьющегося стекла, который невольно заставил всех посмотреть в одном направлении. Зрячий успел заметить Данина лицо, о чем незамедлительно сказал: «Это подозреваемый». Он не успел договорить, потому что произошло сразу несколько одновременных вещей. Плут наклонился, опустив голову вниз, и спрятался от осколков. Это позволило Софии выскочить из подъезда, оттолкнуть парня, который в результате перевернулся через парапет и упал на землю, и побежать за угол девятиэтажки. Даня, вышедший вслед за девушкой, пустил в Тигуан ледяную сферу, которая мгновенно заморозила лобовое и водительское стекла. Двери последнего и среднего подъездов одновременно распахнулись. Жанна, которая вышла первая и уже начинала использовать навык, пропустила Жала вперед, и тот быстро бежал в сторону Тигуана. Лекс, который знал, где находится застывший в вуале Максим, с силой влетел в воздух плечом, намереваясь сбить с ног разведчика, а Адам уже бежал к центру. Его задачей было сломать тех двоих. Лера прозевала Софию. Та секунда на принятие решения позволила девчонке убежать. Отсутствие обзора не позволяло Лере помочь хоть как-то, и она приняла решение выйти из машины. Едва высунув голову, она почувствовала мощный удар в лицо. Ее голова ударилась о металл автомобиля, и она упала. «Чего?» Лера, Даня, который намеревался добить противника ногой, в нерешительности замер, а затем почувствовал, как кто-то с силой отбрасывает его назад. Вовремя подоспевший Плут опрокинул парня и, сев сверху, начал наносить удары в лицо. Озверевший Даня изогнулся, опрокинул врага и поднялся на ноги. Макс успел отреагировать на Ликса, легко шагнул в сторону, и парень пролетел мимо, но череп вовремя перехватил его за одежду, развернул и с силой врезал тому головой в нос. Пацан моментально отключился. Жанна, изначально намеревавшаяся помочь Адаму с центральными, увидела неудачу Ликса. Она моментально расщепила бетон под ногами Макса и нарастила вокруг ног, отчего здоровяк оказался в ловушке. Они не узнали друг друга, было слишком темно. Воин успел отреагировать на происходящее и, наблюдая за приближающейся фигурой, ухмыльнулся. Навык мощь активирован. Навык железная кожа активирован. Навык удар активирован. Тело рыжебородого здоровяка начало расти. Спустя пару мгновений он увеличился в размерах раза в полтора. Одежда порвалась, освобождая стальные мышцы. Оппозиционер Адам. Уровень 17. Панк преодолел нужное расстояние за несколько секунд и, увидев растерянность на лице бородача, довольно и хищно улыбнулся, а подбегая вплотную, ничуть не смущаясь размерами противника, заорал «Здорово, рыжий!» и прыгнул. Его кулак вонзился воину точно в челюсть, но тот, на удивление панка, устоял. Все это произошло за несколько секунд, а затем начался хаос. Навык отвлечения 2 активирован. Макс видел, как темный силуэт стоит у подъезда и понимал, что способности девушки работают на расстоянии, а поскольку арсенал навыков разведчика не пестрил разнообразием, он применил единственное, что мог, в надежде, что случайная живность появится внушающая. Жанна, почувствовав рядом неожиданное движение, развернулась. На нее сверху вниз смотрела суккуба, демонесса 8 уровня. Если бы девушка знала, что призванные Максом существа не умеют атаковать, ее стойкости бы хватило, чтобы не обращать внимания. Но посмотрев в глаза трехметровому демону, она вскрикнула и побежала прочь. Суккуба весело проследовала за девушкой, хлеща плеткой по бетону. В это же время Макс с силой вырвал металлическую ногу из бетона, но почувствовал невероятную боль в колене и упал. Оставшаяся замурованной правая нога отдалась нестерпимой болью разорванного ахиллового сухожилия. Гигант заорал, и его наполненный болью крик эхом пронесся по импровизированной арене. Крик черепа отрезвил Леру. Она, не обращая внимания на боль, поднялась на ноги. Парень в спортивной куртке обернулся, и она узнала его. «Ты, Даня, убийца, это ты?» Вопрос застал Даниила врасплох, он непонимающе уставился на Леру. «Какой еще убийца?» «Ты арестован, Даниил, не шевелись». «Ага, сейчас», мысли в голове перепутались, но главное горело красной надписью в голове, «нужно бежать». «Стой», Лера разозлилась. Пока плут поднимался на ноги, девушка уже создала на пути гопника портал, а затем, резко развернувшись, второй. И Даня, не ожидая ничего подобного, снова вбежал к ним, нарвавшись на выставленную как шлагбаум руку плута. Он налетел на нее со всей дури, с размаха приложился о землю и моментально отключился. Спустя несколько секунд к Лере, которая пыталась надеть на Даню наручники, из темноты выбежал Жало и с размаха ударил ее ногой в живот. Затем посмотрел на лежавшего без сознания Даню, подошел к нему и с силой двинул ногой в лицо. Сел в Тигуан, завел двигатель и сказал, каждый сам за себя. Машина резко дала задний ход, развернулась и рывком укатила в неизвестность. Плут, который не мог видеть, что происходит с Лерой, потому что сразу бросился на помощь воину, удостоверился, что с ним все в порядке, и, сменив цель, бежал навстречу паникующей Жанне. Та, заметив нового противника и то, что суккуба исчезла, на бегу сформировала из песка детской площадки импровизированное копье и метнула навстречу парню. Плута ударила аккурат в грудь и отбросила назад. Воин, не в силах поверить в мощность ударов противника, еле уклонялся. Панк, как одержимый, хохотал и наносил удар один за одним. Зрячий, повинуясь холодному рассудку, отступал. Видя силу ударов Адама, он осознавал, что любой пропущенный в лицо удар может привести к серьезным последствиям. 17 уровень. Он еще поможет воину в бою, когда придет время. Панк лупил Калю руками молотами. Он быстро наносил удары, воин только и успевал, что уклоняться и ставить блоки, благо опыта хватало. Он выхватил нужный момент, когда Адам замешкался и выдал мощнейший апперкот в челюсть. Усиленный навыком удар подбросил Панка вверх, его тело шлепнулось на землю. А когда Николай решил, что все кончено и собрался развернуться, услышал непонятный хруст. Адам, чувствуя боль и унижение, не отключился. Он насатанел. Навык жор активирован. Трупов осталось 22-21-20. Макс, чувствуя свою бесполезность, наблюдая, как плут валяется в песке, орал от боли. Но он еще мог помочь. Навык ярость активирован. Ярость 1. Вы наделяете союзника, но не себя, дополнительными характеристиками. Сила плюс 10, выносливость плюс 10. Время действия 1 минута. Воин, почувствовав, как усиление Макса дало ему преимущество, аккуратно подходил к Адаму, но затем резко отпрянул. Тело панка на глазах менялось. Мышцы бурлили и вырастали. Огромные пузыри ткани образовывались то тут, то там, разрывая кожу и высвобождая новую, кислотно-зеленого цвета. За секунды человек превратился в некое подобие чудовища Франкенштейна. Глаза выпучились, искаженные безумием, но между тем осознавали происходящее. Сквозь посиневший рот проглядывались острые зубы. Окровавленные участки зияли на его бледной коже, подобно мерзким шрамам, напоминающим о классических фильмах про зомби. Адам поднялся на ноги. Сейчас на воина смотрел не человек. Перед ним стояла нежить. Его огромное тело, составленное из трупов мертвецов, было окутано истлевающей плотью, сгнившей до костей. В глазах пылал адский огонь. Кожа, зеленовато-серая, была усеяна гноящимися ранами, а шрамы распадались. Зловонный запах, задувавшийся всяческую жизнь, добрался до воина. Четырехметровое чудовище резко двинуло массивной и грубой конечностью, вспарывая Николаю грудь острыми как бритва когтями. Сила была невероятной. Воина отбросило на несколько метров в сторону дома, он мощно приложился спиной о лестницу подъезда, но поднялся на ноги. Любой другой на месте Николай давно разлетелся бы на куски, но навык железной кожи и усиление берсерка давали воину призрачный шанс продержаться до прибытия подкрепления. Жанна с ужасом смотрела на оживший кошмар, ровно, как и Плут. Они стояли друг от друга в нескольких метрах, но забыли о том, что находится по разные стороны. Воин встал и побежал влево. Чудовище подпрыгнуло и выбросило вперед огромный кулак, классический удар Адама. И когда панк ожидал, что этим ударом снесет человеку голову, внезапно осознал, что перед ним никого нет. Навык иллюзии активирован. Зрячий вовремя использовал недавно полученную способность и затмил зрение чудовища, вбрасывая ему образ не того, что происходило на самом деле. Это дало воину время сократить дистанцию и с силой нанести серию мощнейших ударов по Адаму. От его тела отлетала сгнившая плоть, последний удар в лицо противно шлепнул, но результата воин не достиг. Невероятные размеры нежити, помноженные на количество трупов, которые сформировались вокруг тела Адама как броня, свели на нет все усилия. Куницын, поняв, что больше ничего не может сделать, уже подбежал к Максу, который прекратил кричать и в ужасе смотрел на четырехметрового монстра. Леха попытался вытащить Макса, но тот лишь вновь закричал от боли. «Леха, надо бетон сломать, найди что-нибудь, у меня нога застряла». Зрячий кивнул и тут же вернулся с непонятно откуда взявшейся монтировкой. Он начал наносить удары. «Еще чуть-чуть, Макс, держись». Чудовище замахнулось исполинской лапой, но воин увернулся. Силы Феникса были на исходе, усилению Макса оставалось лишь несколько секунд. Непостижимым образом скорость движения этого создания не совпадала с его габаритами. Нежить передвигалась очень быстро, что превращало ее в невероятно могучего противника. Коля понимал, что ничего не сможет сделать и в отчаянии сдавал назад. Всякий удар Адама, не достигнувший цели, мощным кулаком ударял о песок и бетон, оставляя огромные вмятины. Послышались сирены спецслужб, а одновременно с ним и урчание работающего двигателя. София проехала на санитарке несколько подъездов, выскочила из машины и закричала: «Валим!» Лера, едва откатившись от неожиданного маневра Софии, все еще не могла прийти в себя. Удар жала был очень болезненный, словно он знал, как ударить так, чтобы надолго выбить из строя. В любой другой ситуации, она бы попыталась задержать девушку, но не сейчас. Сейчас важнее всего было спасти воина, который держался из последних сил. Любой пропущенный удар мог поставить на его жизни крест. Лера стала медленно подниматься. Цепочку следующих событий предвидеть не мог никто. София, уже вернувшаяся за руль, активно сигналила Жанне, и та, очнувшись, запрыгнула в салон. В голове Леры созрел план, и она, морщась от боли, сформировала перед воином первый портал. Адам как раз намеревался прыгнуть на своего противника. Девушка перевела взгляд в небо. Подальше, она хотела сбросить нежить с огромной высоты. В этот момент зрячий нанес удар монтировкой по бетону и сломал его, а Адам, вместо прыжка, сделал шаг вперед и нанес длинный прямой удар рукой, от которого воин уже не успевал уклониться. И череп, нога которого только что освободилась от ловушки, заорал от очередного прихода дичайшей боли разорванного в хлам сухожилия. А Лера интуитивно отреагировала на крик и перевела взгляд. И портал, который должен был находиться в небе, переместился в сторону улыбающегося зрячего. Удар Адама, предназначавшийся воину, мощной длинной конечностью вылез из второго портала и снес Алексею Куницыну голову. Ее буквально оторвало от шеи, и она, словно деталь от конструктора, улетела в темноту. Макс, задыхаясь от боли, лежа на спине, все видел. Вот зрячий искренне радуется, что у него наконец-то получилось освободить соратника, а в следующую секунду его голова слетает с плеч. Бездыханное тело, на секунду зависнув в воздухе, падает на черепа. Что-то перевернулось тогда в голове Максима. Его сознание, как хрупкое стекло, треснуло. Мир взорвался калейдоскопом грустных и отвратительных моментов жизни, угрожая поглотить все сущее. Железные тиски бессилия сжались, заставляя человека почувствовать себя беспомощным и ничтожным. Он стеклянными глазами смотрел на то, как подъехала санитарка, как Жанна, которая сделала это с его ногой, выбежала из машины и, с помощью Софии, погрузила все еще не пришедшего в себя Ликса в салон. Лишь воин, хоть и заметив произошедшее, не мог позволить себе расслабиться. Когда Адам осознал, что убил одного из них, то весело заурчал, заревел и еще яростнее набросился на Колю, силы которого иссякли. «Плут!» – заорал командир, возвращая худощавого парня сюда, в эпицентр схватки. «Давай, уходи!» Плут подбежал вплотную к нежити и встал вместо Рыжебородова, ничуть не испытывая страха. Навык удача активирован. Время действия – 15 секунд. Огонь в глазах нежити смеялся. Для чудовища не было разницы, кого убивать первым. Внезапно Адам понял, что сирены звучат слишком близко. Он заигрался с этими дурачками. Их санитарка уже уехала. Они бросили Адама одного. Монстр собирался разобраться с Плутом парой ударов. Этот худощавый парнишка, который, почему-то не переживал, не имел и шансов в схватке с колоссом. Замахнувшись для удара, отродье запуталось в собственных ногах и гигантским исполином рухнуло на землю. Плут сделал несколько шагов назад. И дальше Адам, не особо разобравшись в том, что произошло, поднялся и побежал прочь, потому что времени не осталось. Он совершал неистовые длинные прыжки, и так быстро, что исчез с поля зрения полицейской группы быстрее, чем они успели бы отреагировать. Плут спохватился и помог шатающемуся воину, не давая тому упасть от усталости и ран. Вместе они пошли к черепу, где на холодном бетоне подъездной лестницы сидела Лера. Она спрятала лицо в ладонях и истерически ревела. «Прости, Лешенька, прости, я не знаю, я не знаю, я не знаю, у-у». Она плакала впервые за несколько лет. Череп проявлял остатки мужественности, стараясь вытерпеть боль в ногах и не кричать. Глава 11. Часть 1. Самодур. Глава 11. Самодур. Когда Плотников прилетел в Ростов, назначенный им в патруль Алексей Куницын был еще жив. До его смерти оставалось чуть более 12 часов. Полковников встретил специальный кортеж. Военные уважительно отдали честь и усадили в автомобиль, который он тут же приказал направить в больницу. Беляев устроил абсолютно все для того, чтобы Константин привез фениксов в Екатеринодар как можно быстрее. Соколову выделили отдельную палату, а Меньшиков, как сторожевой пес, не отходил от нее ни на шаг. Сначала ростовский генерал побрызгал слюной в коридоре, но, после поступившего ему ночного звонка, успокоился и уехал, оставив охрану. Несколько военных с автоматами и пара фениксов 15 уровня. Постоянно из ниоткуда появляющееся раздражение заставило Жеку выгнать генеральских служебных псов за угол коридора, но в этом существовало и рациональное зерно. Неизвестно, может, генерал дал им какие-то указания, которые Меньшиков не мог одобрить. Эти псы периодически выглядывали из-за угла, поглядывая на Жеку, как влюбившиеся выдало школьницы. Он сурово смотрел на них, и их головы тут же исчезали. В какой-то момент он специально начал ловить этот момент и резко поворачивал голову, слегка распыляя свои демонические глаза и смеясь от произведенного эффекта. В голове Меньшикова не укладывалось две вещи. Первое, как Сане удалось скрываться после дня X целых полгода, он, вообще-то, был на его похоронах, хоть гроб и пустовал. И второе, почему он не видел панели интерфейса у однокурсника. Человек, вышедший из портала 25 уровня живым, обязан быть фениксом. Ну а остальные вопросы, вроде тех, кто с тобой был в разломе, какие у тебя способности, занимали уже менее значимое место. Вспоминая о том, как он не рассказал Соколову о своих способностях на острове, Жека не заметил, как задремал. Его разбудило аккуратное прикосновение по плечу. Парень резко вскинул голову, уже готовый к драке, но, увидев причину своего пробуждения, остановился. «Товарищ полковник», — Жека совершенно не ожидал увидеть здесь Плотникова. Он не раз находился под его началом в первые месяцы работы на правительство, но, Когда рост его уровня стал слишком быстрым, Беляев взял пацана под свой личный контроль. Поэтому присутствие здесь бывшего руководителя, который сейчас руководил специальным полицейским участком в Екатеринодаре, было неожиданно. «Здравствуй, Жень. Поговорим?» Константин, не увидев агрессии на лице парня, осторожно присел рядом, стараясь держать руки на виду. «Вы как здесь?» – Беляев отправил. «Говорят, ты никого к Саше не пускаешь». «Почему никого?» – буркнул Жека. «Врачей пускаю. А как же стандартный протокол?» Полковник попытался вразумить парня. «Ты ведь знаешь, что в действиях ростовского защитника не было злого умысла. Процедура стандартная. Вещи обыскать, человека допросить. Если все в порядке, человек свободен». «Я знаю». Приятный мягкий баритон Константина действовал на Феникса умиротворяюще, расслаблял. Более того, он всегда относился к нему с уважением, поэтому сказал чуть больше. «Соколова я не видел полгода, но с ним что-то не так, панель его интерфейса скрыта. Считайте, чутье сыграло. А еще он очень не хотел отдавать личные вещи. А мне Саня ближе, чем какой-то ростовский генерал». Последние слова Жека сказал со злостью, раздраженно. «То есть, будь там кто-то, кто тебе ближе, Соколову бы не повезло?» Плотников улыбнулся. Полковник знал, как разговаривать с подобными людьми. Злоба, раздраженность и недоверие лечилось очень просто, терпением. «Да, ой, то есть нет. В смысле?» Жека запутался. Офицер рассмеялся. «Шутка. Понимаю. Ну а теперь серьезно, Меньшиков. Я прибыл сюда за вами. Моей задачей стоит доставить вас обоих в Екатеринодар как можно быстрее. Я его Беляеву тоже не отдам», — упрямо выговорил Жека и встал. «А может быть, спросим у самого Соколова? И, пожалуй, я должен тебе кое-что рассказать». Краткий, но выборочный рассказ Плотникова о их знакомстве со столпом занял не более 5 минут. И когда он закончился, Меньшиков уже не противился зайти в палату вдвоем. «Дальнейшее зависит от Сани», — решил он. Когда Соколов очнулся, солнце вовсю озарило палату. Стрелки настенных часов близились к полудню. Не открывая глаза, парень прислушался к своему состоянию, которое, на удивление, было удовлетворительным. «Братишка, не чувствую тебя». Саня с трудом расцепил губы, чтобы позвать друга. Фантом очнулся и радостно поприветствовал хозяина. Столп ощущал, как реплика мечется по палате, и улыбнулся. «Внимание! Часть навыков отключена. Судя по всему, ночью фантом активировал регенерацию, а Саня каким-то образом, несмотря на беспамятство, принял активацию. Неудивительно. КХМ, интересно, а что, если...» Столб поднял руку и провел ладонью по лицу. Шрамы исчезли, нос цел, кровоподтеки прошли. Он приподнялся на локтях и осторожно пошевелил ногой, она отдалась легкой, но терпимой, болью. Саня аккуратно поднял ногу и убрал одеяло в сторону. Дыры как не бывало. «Спасибо, дружище», — искренне поблагодарил фантома хозяин. Он уже давно слышал разговор за дверью, но лишь сейчас серьезно обратил на него внимание и ухмыльнулся. «Плотников, трепло, рассказал все-таки про него, а только ли Меньшикову?» Парень напрягся. «Если Беляев в курсе, то их ждет увлекательное путешествие в никуда. Полученные повреждения в разломе сломали все планы столпа. Он был бы и рад увидеться с Жекой, возможно, именно сейчас самое время, но не на больничной койке. Завербовать Феникса 20 уровня на свою сторону являлось хоть и не основной, но важной задачей. Разбираться придется на ходу», — подумал Саня и крикнул. «Ну заходите уже». Дверь практически сразу открылась. Жека, искренне улыбаясь, широкими шагами подошел к кровати и пожал протянутую Саней руку. «Соколов, я не знаю, что сказать, у меня столько вопросов». Саня улыбнулся в ответ. «Жека, взаимно, но поговорим потом, ладно?» Он многозначительно посмотрел на Плотникова, который закрыл дверь палаты и прислонился спиной к стене. «А, да, конечно, а когда?» Нетерпение в голосе однокурсника заставило Саню рассмеяться. «Скоро, товарищ полковник, какими судьбами?» Константин молча прошел вглубь палаты и, встав у окна, сложил руки на груди. Затем сказал: «Я понимаю, что нахожусь в палате с двумя пацанами, которые, при хорошем стечении обстоятельств, могут уничтожить любую среднестатистическую страну. У меня вопрос, а вы это понимаете?» Голос полковника не содержал и тени юмора. Однокурсники переглянулись. Жека молчал, а Саня тяжело вздохнул. Те знания и сила, которые он получил на острове, были важнее каких-то правительственных интриг и желаний. А Плотников являлся частью системы, и его вопрос подводил к одному, Их с Меньшиковым нужно контролировать. А это в планы Столпа не входило. Секунду, генерал. Жека, рюкзак я вижу. А где мой меч? Меньшиков молча наклонился и достал артефакт из-под кровати. Вот про это у меня, кстати, тоже очень много вопросов. Когда Жека впервые считал интерфейс меча, он почувствовал зависть. Она черным демоном до сих пор копошилась внутри, но парень пытался подавить это чувство. Он же хороший мальчик. Ладно, на месте и хорошо. Спасибо тебе, что все сохранил. Жека по-солдатски кивнул. Что касается твоего вопроса, полковник, то мне не нравится, к чему ты ведешь. Саня с вызовом смотрел офицеру в глаза. Тот решил проигнорировать понебратское обращение на ты и, обдумав ответ, сказал: ты же понимаешь, что правительство должно контролировать такие силы, как ваша. Без вариантов. Самые мрачные опасения Соколова подтвердились. Несмотря на то, что он лежал в кровати, ощущения у полковника сложились, будто парень смотрит на него сверху вниз. «Ты что, рассказал все Беляеву?» – грозно спросил Саня. Именно в этот момент Плотников осознал, что ошибся. Ошибся, когда принял Соколова за очередного парня с суперспособностями, сравнив с тем же Меньшиковым. Ошибся, решив, что пацана можно держать под контролем. На него смотрел далеко не юнец. Во взгляде Александра читалось нечто неуловимое, некое знание, и полковнику невозможно было его постичь. Решив подыграть ему и создать патрули, он намеревался сблизиться с человеком такой силы, заручиться доверием, да и сама идея была хороша, тем более и ресурсы для этого были. Но сейчас Плотников ощущал, что является лишь неважной фигурой на шахматной доске, которую легко можно отдать. «Да, Александр, я рассказал», — начал полковник и спешил продолжить, но так было нужно. «Я патриот, у меня есть ценности. Я служу своей стране и не могу постоянно следовать твоим прихотям. Я здесь-то лишь потому, что знаю вас обоих. Полковник, ты совершил ошибку. Большую. Я же говорил тебе, что Беляеву нужно показать результат». Меньшиков молча переводил взгляд то на одного, то на другого. Он не знал, о чем они говорили, но какая-никакая картинка в голове складывалась. Будучи человеком неглупым, он решил не встревать. «Беляеву нужен не результат, точнее не тот, который хочешь показать ты. Для него результат – это вы двое на службе государства. Да государство ничего не сможет». Саня сел и выпрямился, его голос срывался. «Ты что думаешь, всегда будет так, да? Сколько там, 10-12 разломов на город уровней 1-20, да? А как тебе 50 разломов 80 уровня, а? Да ваше правительство не знает, что делать, как развиваться, как адаптироваться. Я, единственный, кто это знает, так уж вышло. Вот об этом и скажешь». Плотников тоже повысил голос, хотя то, что сказал Саня, выбило его из колеи. «Скажешь Беляеву, что тебе нужно поговорить с министром защиты или обороны, да хоть с президентом. Да ты сам себя слышишь? Невозможно организовать это сразу сверху, оно начинается снизу, с одного города, с одной устоявшейся системой, которая развивается постепенно дальше, и на все про все есть каких-то полгода. Каждое действие, которое нужно будет предпринимать, будет согласовываться месяцы, а у нас столько времени нет. Что я сделаю? Приду, покажу свои возможности, фантома, скорости они послушают, поверят, дадут мне власть уровня страны». Саня фыркнул. «Не дадут», — наконец-то вставил Меньшиков, вспоминая, сколько эгоцентризма и самомнения было только у Беляева, и всю бюрократическую машину страны в целом. Жека не сомневался, Саня прав. А Саня, тем временем, продолжал: «Ты, полковник, не представляешь, сколько ресурсов я могу достать из разломов. Научить людей это делать, я уже молчу про…» Саня прикусил язык. Его понесло, и он чуть не сказал то, чего не стоило. Он зло дышал и смотрел на Плотникова, мир которого, если не перевернулся, то точно дал трещину. Всегда веруя в свое государство, он все же понял, что парень отчасти прав. Если все так, как говорит пацан, правительство, даже если примет его к власти, не даст делать тому все, что тот хочет, или промедлит. «У тебя уже разлом 25 уровня, а лучший феникс страны всего 20-го. А я тебе так скажу, их уже хотя бы сотня 20-х должна быть. Чувствуешь масштабы проблемы через полгода? Да вы столько прорывов не удержите». Саня замолчал. Жека, раскрыв рот, пытался переварить информацию, которой получил за минуту больше, чем за полгода закрытия разломов. Плотников смотрел, как Соколов встает и одевается в заранее приготовленную для него одежду, и думал. Затем, приняв решение, сказал: «Хорошо, я понял, но ты должен пойти мне навстречу, Саша. Из-за того, что я не донес о тебе Беляеву, он угрожал мне трибуналом. И если я вас с Меньшиковым к нему не привезу, трибунал мне точно светит. Если ты такой положительный, я хочу попросить вас отправиться со мной. А там, в кабинете Беляева, я встану на вашу сторону». «Стой!» Полковник поднял руку, не давая Сане сказать: «Я понимаю, все понимаю, но прошу, дай нашему правительству шанс, хорошо, ведь ты даже не пробовал». Саня перевел взгляд на Жеку. Тот хмурился и отрицательно мотал головой, но Соколов, который искренне хотел верить офицеру, сказал: «Хорошо». Когда Плотников доложил Беляеву об успехе своей мини-операции, им выделили военный самолет. Парни только и успели, что впихнуть в себя какой-то больничной, но вкусной еды, и сели в машину. Вот здесь язык у Меньшикова и развязался. А демоны в разломах – это прислужники сатаны, Люцифер и все дела? Нет, Саня улыбался, считая их просто отдельной расой. А какой максимальный уровень? Посчитав, что эта информация не такая уж скрытная, Саша ответил: «Сотый, сотый, сотый уровень, ты серьезно? Но ведь у меня максимальный навык на 30 уровне». Жека в нетерпении дергал ногой. Саня же приложил палец к губам, дернув бровями в сторону сидевшего на переднем сидении Плотникова. Меньшиков изменился в лице, кивнул и тут же задал новый вопрос: «Почему я не вижу твой интерфейс?» «Все просто, я его прячу. Небольшая плюшка как столпу мира». «Кому?» «Я являюсь столпом мира. Плотникову это я, кстати, рассказывал уже. И что делает столб мира?» «Как раз то, о чем я говорил в палате». «А-а, у меня мысли в голове разлетаются». Жека ощущал какую-то эйфорию, будто запустил на компе свою любимую игру. «Мы обязательно поговорим, Жень, не торопись». «Ладно». Саня понимал, что вываливать все не стоит, голова лопнет. Внезапно в разговор встрял Плотников. «Саша», полковник взял характерную паузу, указывая на серьезность своего вопроса, «я прошу тебя вести себя очень спокойно у Беляева. Поэтому у меня вопрос: что ты планируешь делать, если что-то пойдет не по плану?» Парень мгновенно ответил: «Знаешь, полковник, я расскажу тебе о себе кое-что. Когда наш университет накрыло разломом биомассы, я всю ночь гулял, был с похмелья, клеил очередную девчонку. Знаешь, как меня называли? Блин, это как будто в прошлой жизни было». Саня хохотнул. «Как?» Плотников решил подыграть. «Ловелас. Представляешь, помнишь, как я выглядел у тебя на кухне? Похож был на ловеласа. Кстати, я хотел спросить про твое лицо. Это не важно. Так вот, ловеласом меня звали из-за моих успехов у девушек, а потом одна на острове отшила. Почему-то очень я ее запомнил. Но сейчас не об этом». Голос Сани стал на полтона ниже, посуровил. «И за эти полгода на острове, полковник, я прошел через такое, чего не пожелаю никому на этой планете. Я испытал все виды боли, а количество отродий, которые пытались меня убить, невозможно посчитать. И вот я вернулся сюда, на землю, и никакой я больше не ловелас, и девушки меня не интересуют, вроде. А знаешь почему? Ну, Константину явно не нравилось, как с ним говорил Соколов. А потому что если я не сделаю то, что должен, это все придет сюда, на землю. А поскольку я еще живой, то снова переживать тот ужас не хочется. И не хочется, чтобы хоть кто-то пережил. Поэтому, отвечая на твой вопрос, если что-то пойдет не по плану, я сделаю все, что запланировал. И ни ты, ни Беляев, ни правительство мне не помешают». Жека восторженно зааплодировал и засмеялся, но Саня резко повернулся и влепил тому подзатыльник. Это было настолько неожиданно, что Меньшиков даже не разозлился, скорее удивился. Он уставился на однокурсника охреневшим взглядом. «Ты че, а, по-твоему, я говорил сейчас о чем-то смешном? Ты тоже заруби себе на носу, хочешь играть в серьезные игры, соответствуй». И внимательно слушай, о каких серьезных вещах идет диалог, смеху здесь не место. Жека не разозлился. Та сила, которая сейчас смотрела на него сквозь Сашкины глаза, отрезвила Меньшикова. Впервые за полгода он почувствовал, если не страх, то опасение. Поэтому кивнул, почувствовал легкую несправедливость и отвернулся. Довольный результатом, Саня замолчал. Хоть поступать так с Жекой не хотелось, но, если он хочет, чтобы однокурсник покорно вступил в его ряды, ставить на место нужно сейчас. Соколов лишь надеялся, что больше этого не потребуется. К Жеке он относился хорошо, но гонор лучшего феникса страны нужно было сбивать, потому что теперь он просто хороший солдат, а лучший в России – Александр Соколов. И было очень важно, чтобы все это уяснили. Они приехали к военному аэродрому. Выходя из машины, Саня, пытаясь смягчить ситуацию, спросил: «Жек, ты, наверное, богатый теперь очень. Поможешь с жильем?» И искренне улыбнулся. А Женька испытал какое-то новое чувство. Ему захотелось помочь и услужить Сане, так, чисто по-дружески. Еще он всегда знал: хочешь быть сильным, общайся с сильными. Наверное, оригинал звучал как-то иначе, но этот вариант подходил. «Да, конечно, братан, люксовую квартирку тебе найдем». Он смело закинул Сане руку на плечо, а тот и не был против. Так, обсуждая будущее жилье, они сели в самолет, который очень скоро доставил их в Екатеринодар. Глава 11, часть 2. Это издевательство. Вот так быстро вы и работаете? Да, Саня еле сдерживался. Они втроем уже второй час находились на 12 этаже здания защиты Екатеринодара. Плотников тоже злился, но вида не показывал. Женька же уже 10 минут расхаживал туда-сюда. В приемную зашел очередной офицер и быстро прошел в кабинет генерала. «ФФФ», Меньшиков возмущенно указал рукой на офицера: «Это нормально? Так, ладно, я сейчас». Константин резко встал, открыл дверь в кабинет генерала и решительно зашел. Беляев, который считал, что научить смирению фениксов – здравое решение, привычно сидел с сигарой в руке. Офицер, только что вошедший в кабинет, сидел напротив генерала и сдавал карты. «Товарищ генерал, мы ждем в приемной минут 70. Я бы рекомендовал вам принять нас. Очень бы рекомендовал». Плотников сделал сильный акцент на последнем предложении. Беляев молча перевел взгляд на полковника и махнул офицеру рукой. Тот собрал карты и, отдав честь, прошел мимо полковника. «Думаешь, уже пора?» — как ни в чем не бывало, спросил Анатолий Анатольевич. «Товарищ генерал, я считаю неуместным». «Ты считаешь? Правда, полковник, твоя мягкотелость и доброта. Ладно, черт с тобой, заводи этих двоих. Мне и самому уже не терпится посмотреть на этого твоего Соколова». Злой как цунами, Плотников вышел из кабинета и позвал фениксов. Генерал с интересом наблюдал Меньшикова, который зашел первым, он видел 100 раз, а вот светловолосый парнишка, зашедший следом, ничем не выделялся. Худощавый, в обычных джинсах и футболке, парень держался одной рукой за лямку рюкзака, а второй держал ножны, из которых торчал эфес меча. Но когда парень встретился с генералом взглядом, Беляев если не испугался, то насторожился. Да, в этом взгляде определенно чувствовалась сила, которая значительно разилась с внешним видом сопляка. «Добро пожаловать обратно домой, генерал», — с удивлением для самого себя, встал из-за стола и пожал парням руки. Затем указал рукой на стулья и вернулся на место, не забыв опять взять сигару в руки. «Спасибо», — Саня сдержанно улыбнулся и, воспользовавшись предложением, сел. Жека последовал его примеру, а Плотников предпочел отстраниться от диалога, пройти в дальнюю часть кабинета и сесть на диван. «Ну?» — Беляев внимательно смотрел на Меньшикова. Тот вскинул плечи вверх. «Что ну? Обычно, когда ты чуть не обратился и не применил силу против российского генерала, следует как минимум сказать спасибо человеку, который избавил тебя от последствий. Он не будет извиняться», — ответил Саня за Меньшикова. «Да что ты, а ты кто вообще так-то, а? Извини, Толя, но правила ты мне ставить не будешь», — покачал головой Соколов и наблюдал, как генерал обалдел от такого понебратства и откинулся на спинку стула. «Да я, да, Саша, я же просил», — вскрикнул Плотников и обернулся к Беляеву. «Генерал, он со всеми так общается, не принимайте как неуважение к себе». Анатолий Анатольевич, который уже давно отвык от подобного фамильярного общения, сделал мину при плохой игре. Мысленно благодаря Плотникова, он сдал назад. «Хорошо, будем считать это твоей особенностью. Но, позволь я тебя перебью, генерал, я бы хотел быть предельно откровенным, и у меня не так много времени», — в голосе Санька звучал стальной, непоколебимый стержень. Беляев несколько раз встречал таких людей. Один из них, Авдеев, сейчас занимал должность министра обороны. «Мы не будем работать на военных и правительство в общем. Мы готовы рассмотреть возможность работать только с этой структурой. К сожалению, генерал, ситуация складывается следующая». Саня, как и обещал Плотникову, дал правительству шанс. Он рассказал о разрастающейся угрозе, в общих чертах описал то, что на данный момент все, что происходит с фениксами, в корне неверно и что только он может наладить процесс. Все доводы Соколова сводились к одному: правительство и военные в вопросе не разбираются, а он, некий столб и защитник планеты Земля, знает гораздо больше. Беляев видел это так, в принципе, так и было, но с небольшой корректировкой. Саня знал, что он прав, а генерал видел в этом самого себя. Бахвальство, надменность и желание захватить власть. Поэтому, когда этот нахальный сопляк закончил, генерал злобно сказал: